Формулируйте просто и четко. Когда генерал Дуайт Эйзенхауэр был послан генералом Джорджем Маршаллом принять командование союзными войсками в Лондоне во время Второй мировой войны, его приказ и цель отличались особой четкостью – переместиться к Лондону, высадиться на континенте, разбить немцев. Когда генерал Норман Шварцкопф был послан в 1991 году командовать союзными войсками в войне с Ираком, его приказы характеризовались не меньшей четкостью – убрать иракскую армию из Кувейта. Перед воздушными силами, обеспечивающими прикрытие армии в Персидском заливе, была поставлена единственная цель в отношении иракских воздушных сил – если они взлетают, им конец. Военная цель, как и любая другая, должна обладать пятью характеристиками. Вот они. Первое. Ясность. Цель должна быть предельно ясна всем, кто будет задействован в ее реализации. Когда требуется достичь определенной цели, всем участвующим следует знать, как конкретно звучит цель, как и когда ее нужно достичь. Второе. Достижимость. Цель должна быть реальной и находиться в пределах контроля той группы, которой поручено ее достижение. Реализация цели не должна требовать сверхчеловеческих усилий или способностей, она должна быть доступна при помощи ресурсов, имеющихся в распоряжении данной группы. Третье. Убедительность. Цель должна быть значимой и вносить существенный вклад в достижение целей более высокого порядка. Для достижения целей, не имеющих большой значимости для успеха мероприятия в целом, люди не должны рисковать жизнью. Четвертое. Точность. Цель должна быть такова, чтобы ее возможно было оценить. Ее следует формулировать таким образом, чтобы было понятно, достигнута она или нет. Это должна быть в состоянии сделать третья независимая сторона. Пятое. Временные рамки. На достижение цели следует отвести конкретное время. Необходимо установить точную дату и время, когда будет достигнута ясная, четкая и конкретная цель. Четкие цели, подкрепленные подробным планом, которым идут с упорством и настойчивостью, неизменно ведут к успеху. Неясные расплывчатые цели, сопровождаемые противоречивыми поверхностными планами, ведут лишь к поражениям и разочарованиям.